«Это сувенир?» — покачал головой дед, увидев Петровича с черепом в руках. «Совсем сбрендил, ведьмак!» «Дед, я Петрович, а он для дела, честно слово». «Как скажешь, ведьмак!» — дед сплюнул на пыльную дорогу. «Посадят тебя, да это!» Он снова наморщил лоб. «Прецеденты уже были». С трудом произнес он новое незнакомое слово. «Нового собеседника себе нашел», — хихикнула вампирша. «Деда уже недостаточно». «Что вы ко мне пристали?» — Петрович засунул череп поглубже в сено. «Поехали, что ли?» Он завалился в телегу. «Что-то я притомился, хоть отдохну до города». «Кофточку свою забирай», — согрелась я. Девчонка накинула на Петровича шкуру оборотня. «Мне кажется, что она живая». «Тебе кажется...» — проваливаясь в сон, проговорил Петрович и почувствовал, как шкура мягко облегает его тело, пробормотал из последних сил. «Песик, фу!» «Ну, а что говорят ведьмы?» — послышался голос девчонки. «А ведьмы кричат!» Засмеялся в ответ незнакомый мальчишеский голос. Петрович медленно выплывал из дремоты. Открыв глаза, он сразу зажмурился от яркого солнечного света. Через мгновение к его губам прикоснулась деревянная кружка. Он сделал глоток и отшатнулся. «Фу, это ж молоко! Да еще с пенкой!» Он протер глаза и увидел вампиршу, стоявшую рядом с телегой. С кружкой молока. «А ты что хотел? Шампанского, красавчик?» Она рассмеялась. «Знакомьтесь, это наш ведьмак Петрович. А это охотник на ведьм Григорий». «Сколько я спал?» Он оглянулся вокруг. Солнце уже светило вовсю, и телега стояла на лужайке около крепко сколоченного домика, где по двору бегали курицы и хрюкали в хлеву свиньи. «А где город?» «А город рядом», — молодой парень постарался придать голосу баску. «Да и не охотник я на ведьм, я только учусь». «Что мы тут делаем?» Петрович скинул шкуру оборотня в телегу и спрыгнул на траву. «А где дед?» «Дед у озера, вместе с другими жителями». У Гриши в голосе появились спросительные нотки. «Помоги мне, ведьмак, я один не справлюсь». «Ну, что опять случилось?» — проворчал Петрович. «Я до города когда-нибудь доеду?» «В озере поселилось чудовище, которое не дает ловить рыбу. Деревня обречена на вымирание, если я не убью его». «А ты тут при чем, Григорий?» Гришка замялся. «Так я деньги уже взял». Петрович ухмыльнулся. «Ой, из молодых до ранних. Ну, похвально, похвально. И как же ты на меня вышел?» Вампирша рассмеялась. «А тут все просто. Гриша взял деньги и решил смыться. Но по дороге в город наткнулся на нас и, узнав, что ты охотник на чудовищ, рассказал эту историю и попросил помощи». «Ай да, Гришка, ай да, сукин сын!» — восхитился Петрович. «Давно?» «Таким мошенничеством занимаешься?» «Я не мошенник, я...» «Да-да, я только учусь, уже слышали», — перебила его вампирша. «Гриша, а деньги?» 50 на 50, — быстро сказал Григорий. «Я покажу место, вам только убить его». «Ушлый малый, а?» Петрович глянул на вампиршу. «Только убей. Прям не Петрович, а машина для убийства какая-то. Ну что? Поможем мальчику». «Деньги вперед!» Девчонка протянула руку. «Ведьмаку тоже кушать надо. На одном молоке далеко не уедешь». Гриша сразу заскучал лицом, но все же полез в карман. Вытащив деньги, он протянул их девчонке, как вдруг попятился от нее с ужасом на лице. «Вот черт, забыла выпить!» Кожа вампирши стала покрываться пигментными пятнами, потом вспыхнула огнем. Она стала шарить в кармане платья. «Где флакон?» — закричал Петрович. Не знаю, наверное, в телеге остался. Вампирша закричала от боли и, упав на траву, скрутилась с калачиком. Огонь пробежался по всему ее телу, превращая белоснежную кожу в дымящиеся черные угольки. «Песик, охранять!» Петрович вытащил из телеги шкуру оборотня и накинул ее на вампиршу. Затем стал раскидывать сено, стараясь побыстрее найти синий флакон. «Простите, милейший!» — раздался голос, когда Петрович выкинул из телеги череп ученого. «Но если вы ищете бутылочку, то она у того молодого человека». Петрович дернулся и обернулся на Гришу. Тот стоял и смотрел с открытым ртом на горящую вампиршу. Почувствовав на себе яростный взгляд, Гриша дрожащими руками вытащил из второго кармана маленький флакон с синей жидкостью и протянул его Петровичу. — Я не хотел, само как-то получилось. — Потом поговорим. Петрович бросился к вампирше, которая уже хрипела, и, открыв флакон, сразу вылил ей в рот половину бутылочки. Девчонка закашляла, разбрызгивая синюю жидкость по лицу. Сожженная гортань отказывалась глотать снадобье. «Давай, черт тебя дери!» Он со всей дури ударил ей в грудь. «Глотай, мать твою!» Вдохнула вампирша и сделала глоток. Кожа на горле побелела. Она сделала еще один глоток, потом еще. Снадобье колдуна действовало моментально. По груди, животу и ногам пробежала судорога. Черные угольки стали отваливаться, обнажая под ними молодую розовую кожу, от которой шел белый пар. «Уф, кажется, пронесло», — проговорил Петрович. «Ты меня так больше не пугай». «Я его убью», — раздался голос фантома и следом крик Гриши.